Офигеть, дайте два. Меня все же в темные маги записали, хотя я вроде бы повода для этого не давал. И почему это меня в темные маги записали? Я, конечно, польщен, но хотелось бы знать подробности. Ну ты ведь очень эксцентричный. Медленно приподнял одну бровь в снейповском стиле. Ага, все темные эксцентричные. Вы это Альбусу скажите, свет Дамблдору или бабушке Невилла, таскающей на шляпе чучело грифа, кондора. Ой-ё, а бабушка-то у нашего отрядного сапера-то непростая. Помимо воинов-ягуаров, есть же еще и воины-орлы, и вот они как раз известны тем, что таскают чучело птиц на голове. Да и магическая специализация у леди Августы боевик интуит. Ой-ё, и тебя Снейп любит. А кем он был в прошлом, ну ты понимаешь. Я-то как раз-таки прекрасно знаю, кем он был. А некоторым стоит окоротить свою богатую фантазию. Хера себе заявочки. Снейп меня любит, значит я плохой. Офигеть логика. А еще кто-то из старших слышал, как вы с братом с сестрами Потил на Парсилтанге говорили в коридоре. И чего, это сразу делает меня темным магом. На змеином языке куча народу говорит по всему миру. Предлагаю тебе выяснить, кто это сказал первым. Насколько я знаю, именно маги-христиане объявили змеиный язык проклятым. Им, видите ли, не нравится мысль о том, что у кого-то есть сродство со змеиным тотемом. Так что у нас в замке, похоже, завелся стукачок, который и сливает информацию кому-то. Думаю, никому не захочется встречаться с инквизицией. Мне безусловно понятно, что это чушь, ибо маги-христиане в замок просто так не зайдут. Основатели постарались на этот счет обезопаситься. Инквизиция может хоть 100 лет рядом с Хогвартсом ошиваться, но ничего не добьется. Соборовцы и рыцари тоже. А вот пресечь радикально вредные слухи надо бы. Пусть у дебилов языки боятся сказать очередную глупость. С такой стороны я на это не смотрела. А ты попытайся, Сью, очень полезным бывает. Нам жить здесь, в этой стране, так что от всяких диверсий нам же и защищать ее. И другим расскажи об этом. Если они не хотят защищать эту страну ради себя, то пусть подумают о своих детях. Мы когда-нибудь вырастем. И именно мы будем жить здесь. Оставив девочку обдумывать мои слова, я зашел в хижину Хагрида, где наши уже весело сидели за столом и пили чай с кексами. Сьюзен зашла в хижину сразу же за мной и уселась на свое место в окружении подруг, но вид у нее был спокойный. Понятно, что не сейчас ей грузиться, а потом, но свое дело я сделал. Однако, мысль о необходимости запустить еще парочку слухов, чтобы создать нужную мне обстановку в замке, считаю дельной. В среду у меня должна быть тренировка по фехтованию с Натом, а еще есть Милли и Панси, при которых можно посетовать на какую-нибудь информацию. В эту игру можно сыграть в обе стороны. Ладно, сейчас отдадим должное леснику, которого все начали хвалить за идею заняться покемонами. Пусть уж лучше милых Пикачу выводит, чем соплохвостов. Правда, надо будет сразу озаботиться универсальным подключателем для электрических сетей. Главное проследить, чтобы Пичу и Пикачу с легкой руки Рубиуса не эволюционировали во что-то больше Рычу. 45. Прости дорогой, что я разбила твой меч. Я хотела проверить его в деле, но нечаянно сломала. Луна приняла вид стесняшки, еще и Ковайна так ручками помахала перед собой, да шаркнула ножкой, дескать, не виноватая я, он сам разбился. Ой, прощай, моя будущая зарплата. Мы находились всей толпой в выручайке, когда Луна притащила мне в льняном свертке осколки меча Гриффиндора. Вариант комнаты сейчас был настроен на формат общей гостиной 4 факультетов. На стенах висели портреты основателей, которые сейчас пребывали в ахуе, вернее только Годрик, который беззвучно разевал рот вместе со мной и пытался подобрать определение действиям Луны, разбивший неразбиваемый артефакт. Клинок Гриффиндора был создан становиться сильным, с чем бы он ни сталкивался. Но одна девочка сумела приделать ему ноги. Знаешь, Луна, я уверен, что ты бы смогла уничтожить кольцо всевластия, просто одев его на пальчик. Несчастный бы артефакт не выдержал такого издевательства над собой и твоей ауры. Впрочем, я тоже известный рукожоп, так что могу древним артефактом вставить мозгов. Ты не сердишься. Сердиться на тебя, потому что ты случайно сломала меч Гриффиндора. Да я голову ломал, как мне это сделать. Ты моя умница, успеваешь раньше меня найти решение трудных задач. Фух, отмазался. Я специально не искал этого, но вот обладать таким сомнительным артефактом, как рунный клинок Гриффиндора, я не считаю высокой честью. Уже один раз с его помощью сражался против Томми Боя. «Нахуй, нахуй!» – кричали рассерженные пионеры. Дело все в том, что сила клинка зависит от психологического настроя пользователя. И если Годрик с радостным криком мчался впереди всех в кровавую сечу, нарезая противников мелкими кусками и попутно колдуя клинком, то я не настолько ушибленный берсерк Харна и Скайреры. Так что этот Дурендель или, может быть, Экс-Хулибур мне нахер не упал. Весь отряд посмотрел на меня, как на психа, хотя почему как? Я же просто подумал о том, что мне нужно отправиться куда-нибудь, где я смогу спокойно перековать эти осколки на что-нибудь более подходящее. К моему большому удивлению, замок не стал создавать кузню в выручайке, а предоставил проход, судя по всему, в какую-то неизвестную часть замка. Надо ли говорить, что все присутствующие ученики с любопытством уставились на появившуюся дверь? Возможности выручайки были довольно обширны, но иногда комната просто отсылала нас к той или иной части замка. Во всяком случае, попасть отсюда в тайную комнату было вполне можно, надо только было этого пожелать. Правда, туда я никого не водил по понятным причинам. Харальд, а что ты пожелал, что дверь появилась? Знаешь, Перси, сам удивлен. Я хотел получить доступ куда-нибудь в мастерскую или в кузницу, чтобы попробовать переделать осколки во что-то другое. В замке разве есть кузница? А вот это нам и предстоит выяснить. Отряд, построиться в боевой порядок сталкеров. В замке, конечно, безопасно, но лучше быть аккуратными. В общем, спустились мы вниз и слегка прибалдели, ибо перед нами была полноценная мастерская артефактора. Причем эта мастерская по размерам не уступает тайной комнате, а перед парадным выходом в нее видна колоннада с сокрытыми между столпами статуями химер. И если в верхних рядах это все сплошь мантикоры, то в нижних рядах стоит нечто сравнимое с пещерным медведем, только больше похожее на саблезубую росомаху. И уж если последнее представляет нешуточную опасность, то подобный монстр вовсе является существом без сомнения пятого класса опасности. А вот и подъехали расхождения с моей родной реальностью. У нас таких монстров в мифологии и близко не водилось. А здесь куньи представлены не только милыми и неопасными для человека ласками, норками и хорьками, а существуют и куда более опасные хищники, такие как, например, Муспаль или Мюсталь, известный в качестве альпийского хищника, сделавшего многие высокогорья опасными местами. Обладая сменяющейся расцветкой горностая, яростью росомахи и повадками барсука, Муспаль охотится на горных лугах на мелких копытных по всем горным поясам Евразии. Влияние Муспаля на культуру столь огромно, что в этом мире его опасаются на втором месте после медведя. Это в Европе, а в Азии он идет вторым после тигра. Ну, а тот факт, что у него в мифологии обычных людей есть устойчивые образы, отражает существование в магическом мире соответствующих химер на основе куньих. И глядя на статуи гербовых животных двух факультетов, я задаюсь вопросом, а почему собственно все думают, что только у Салазара Слизерина в подземелье был заточен ужас? Логично предположить, что помимо тысячелетнего Василиска Цаци в Хогвартсе лежат в спячке и другие боевые химеры основателей. Уж в наличии под Хогвартсом нежити высшего порядка в виде Драколича из Горыныча, сомневаться не приходится. Учитывая, что Драколич из обычного дракона представляет собой оружие массового поражения размером с тактический бомбардировщик, то Драколича из Горыныча можно сравнить со стратегической авиацией. Что это за место? Наши товарищи с других факультетов ошеломленно озираются, оказавшись здесь следом за нами. Их подавляют размеры помещения. Понять их можно, ведь размеры очередной тайной комнаты воистину подавляющие. Это не Хогвартс, а прямо сундук с пасхальными яйцами, только не хватает надписи на нем. Собери все пасхалки и получи бонусы. Занятные дела творятся у нас тут. Надо полагать, что это тайная комната Годрика Гриффиндора и Хельги Хафлпаф. Возможно, даже со своими чудовищами, так что если вы не умеете говорить на зверином языке, то лучше ничего не трогайте. Уж если Салазар в качестве стража замка назначил Василиска, то страшно представить, что могли Годрик и Хельга сюда положить под чары стазиса. Комиссар Поттер, а при чем тут звериный язык? Вы такие храбрые и подготовленные, что хотите схлестнуться с мантикорой и Везлуром. Нет, Уизли и Малфея Везлур может быть и не тронет, а вот с мантикорой совладать не так просто, хотя что-то мне подсказывает, что здесь будет скорее Скорпикора или даже возможно Нунда. Нунда. Даже голосом не пришлось внушение делать, так всех не вдохновила эта возможность. А что касается Нунды, то эта волшебная кошка относится как ни удивительно к тому же семейству кошачьих. Нунда является вершиной магической эволюции мантикор. Удивительнее всего то, что это отдельное семейство от прочих кошачьих. Как я это узнал? Ну, зелье определения родства можно использовать и более широко, только надо его слегка модифицировать. А свой личный мастер зельеварения у меня есть. Главное было подсунуть ему рецепт в качестве подарка на день рождения в прошлом году. Вот именно это самое зелье я и использовал для того, чтобы провести небольшое исследование прошедшим летом. Позаимствовал шерсть у наших питомцев, добыл у Горбина шерсть мантикоры и скорпикоры, а шерстинку Нунды мне предоставили у Малфеев. Добыть шерсти князла вовсе проблем не составило. В итоге вышло, что все они принадлежат к отдельному семейству кошачьих, и судя по их огромным клыкам, предками этой группы магических животных являются саблезубы. Ну, а что касается сфинксов, то Ирис тоже поделилась своей шерстью. Результат был, правда, неожиданный, хотя чему я удивляюсь. Всегда знал, что фурриёбы – это латентные зоофилы. Да и вообще магам в этом плане проще, ибо они сильнее связаны со своей звериной натурой. Решив, что заморачиваться сексуальными пристрастиями анимагов – это ломать себе мозг, представляя, какой быть может результат. Да и потом у меня родители тоже анимаги, благо у них анимагические формы совпадали. А то я недавно ознакомился с тем, какие проблемы испытывает анимаг с предрасположенностью к двум или трем тотемам. Один из многочисленных отпрысков Инанны имел такие проблемы, так что превратился в смесь совы, медведя и оленя, видок у него впечатляющий. Нунда. Она самая. Полосатая как зебра, осторожная как окапи и опасная как мамонт-лич с его плотоядным гнусом. А что такое этот мамонт-лич? А это, сержант Уизли, одна из любимых зверушек Люта и Яги. Хотя тебе будет понятней, если я скажу, что одну такую тварь поднял Мордрид для сражения с рыцарями Камелота. Мамонт-лич не просто нежить высшего порядка, а еще и имеет симбиантов в виде чумных мух, костяных комаров и плотоядного гнуса. И это облако немертвых насекомых следует за ним всюду, являясь его главной убойной силой. Чумные мухи вкалывают в жертву токсины, костяные комары парализуют жертву, а плотоядный гнус выделяет на жертву пищеварительные соки, чтобы мамонт-лич спокойно мог переварить потом свой обед. Хуже всего то, что с помощью роя насекомых у мамонта-лича круговой обзор зрения, так что единственный действенный способ борьбы с ним – создание рунных бомб на пути следования монстра. Можно его, конечно, попытаться закидать адским огнем, но скорее всего эта слоновья нежить убьет такого храбреца раньше, чем погибнет сама. Что интересно, так это то, что в этом помещении весьма сухо и комфортно. Правда, это может объясняться отличной вытяжкой, так как чувствуется здесь легкий сквозняк. А вот и статуи двух основателей. Здесь, в отличие от тайной комнаты Слизерина, статуи обнаружились в следующем зале. Впрочем, оно и понятно, ведь у Салазара в комнате тоже было несколько залов. И там помещение со статуей было ритуальным залом. Здесь я наблюдаю ту же картину. Получается, то помещение с колоннадой было центральным в этой обители. И здесь, и там они имели выход до выручайки. Прямо за ними было каменное основание камер стазиса, а за ними следом ритуальные залы с рядами статуй до запасных выходов. Ну и по бокам от залов с колоннадами были различные мастерские. Единственное, чего я не мог понять, так это почему Хельга и Годрик решили объединить свои обители в одну. Подождите, это что такое? Ах ты японский бог, да это же нефть налита в каналах ритуального зала. Теперь все понятно. Это же Шотландия. Тут может быть месторождение на суше. Здесь же в каменноугольный период было ебучее болото, где и угля скопилось валом, и нефти дуром. Мама мия, да тут у нас тоталитаризмом запахло и вообще ахтункалерм, демократия в опасности. Все назад. Перси, бегом обратно выручай комнату и следи, чтобы никто не зашел из первогодок. Сержант Уизли, сержант Малфой, выводите отряд обратно к колоннаде. В боковые помещения не суетесь. Есть. Так точно. Со мной остались только Дадли, Гермиона и Луна. Луне просто никто ничего запретить не сможет, а брат и сестра знают, что если дана команда нашим сержантам, то им следует остаться со мной. Я же подошел к краю круглого бассейна с нефтью и принялся шаманить над ним. Воспользовавшись техникой сродства со стихиями, сумел прочувствовать глубинную структуру бассейна и откуда в нем берется нефть. А чешуить, мои подозрения подтвердились. Нефть действительно проникает сюда из глубин земной тверди. Оба-на, приплыли. Похоже, основатели отыскали это место в виде естественной пещеры и просто благоустроили ее. А еще здесь очень сильные магические потоки, то есть источник Хогвартса сам зачерпнул из недр земляное масло. Так, теперь перейдем к самой нефти. Зачерпнул телекинезом немного черного золота из бассейна и поднял в воздух. От обилия магической энергии в этой нефти ощутил, будто мой телекинетический щуп становится черным и маслянистым. Нифига себе. А если мы вот так? Подал по щупу немного огненной маны. Правда, образ в голове держал слишком сильный. Хорошо отошел от бассейна и держал небольшой шарик нефти в центре ритуального зала. Сработала защита от дурака. Правда, маленький шарик нефти все равно полыхнул, как миниатюрное солнце, благо я на него повесил полог тьмы и нам по глазам не резануло, но вот бронзовый загар я всем обеспечил. Что это было? Ускоренный загар от горки. Хорошо, что не румяная корочка и 4 прожаренных тушки. Да он горел, судя по всему, ярче термита. Бери выше, сестра, он полыхнул, как миниатюрное солнце, 6500 кельвинов. Дадли и Герми увлеклись обсуждением физических параметров горения этой магической нефти, а я начал думать над тем, а не стало ли вдруг кому постороннему известно о том, что в Хогвартсе есть такое сокровище, ведь если предположить, что кто-то узнал о свойствах этой субстанции, то это даже не черное золото, а черная платина, а может быть даже черный Калифорний. Не о том думаю, лучше стоит подумать, а насколько уникальны здешние ресурсы. Погодите, а ведь в тайной комнате Слизерина находится бассейн с водой. Ой-ё, некрасиво получилось. Гарри, повтори еще раз. Вот кто умеет удивлять. Так это Луна, взяла, посмотрела, что получился неравномерный загар на лице и кистях рук, взяла, трансфигурировала шмотки на одной силе воображения в раздельный купальник, а на лицо и руки наколдовала африканскую маску и перчатки. Умолчим, что и наша одежда претерпела такие же изменения. Увидев себя в таком виде, Гермиона попробовала возмутиться бесцеремонной непосредственности Луны, но нас с Дадли просто сложила пополам от смеха. Честное слово, прямо какие-то туристы в гостях у племени Тумба-Юмба. Причем на Луне оказался купальник полосатый как зебра, мне достались львиные шорты для купания с гривой, Дадлик получил такие же, но с расцветкой жирафа, а на Гермионе оказался леопардовый купальник. Прикольно получилось, только я не пойму, что это за намеки на гриву на заднице. Луна ойкнула и тут же поправила это дело. Вместо гривы на заднице я получил хвост с кисточкой, а грива перенеслась на маску. А еще хвост оказался анимированным и дергался в такт моему настроению, как настоящий, хлестая меня по ногам. Ладно, чувствуя себя полным идиотом, зачерпнул еще один шарик магической нефти телекинезом, также окружил его темной пеленой и поджег. Очередная вспышка, и мы теперь полноценно загоревшие. Как удивятся наши родители, когда мы вернемся из школы на летние каникулы. Вроде на север страны поехали, а загорели как на морях Лазурного берега. Луна вернула нам прежнюю форму наших вещей и возник вопрос, а что собственно делать? Ну, допустим, я знаю, что делать дальше. Повернулся к статуе головы Годрика, настраиваясь говорить на зверином языке. Вечная слава королю войны Годрику Гриффиндору. Пусть твои враги захлебнутся в крови, а золото течет рекой. В следующее мгновение я повернулся в сторону статуи головы Хельги. Северный ветер, спой мне славную сагу о верной дочери снегов Хельги Хафлпаф. Солнце и почва. Гарри, ты что делаешь? Пробуждаю стражей Хогвартса. Они нам могут понадобиться в это неспокойное время. А ты подумал о том, что они, наверное, голодные. А вот об этом я не подумал, но нас выручила Луна, достав из своей сумочки пару увесистых кусков мяса и увеличив их с помощью заклинания. Гермиона же трансфигурировала из пуговиц, что носит в своем кармане, 4 миски, 2 из которых наполнила водой. А что касается питомцев-основателей, то те вылезли из открывшихся ртов статуй полминуты спустя. А я верно угадал насчет Нунды. Огромная саблезубая кошка зебровой раскраски вылезла из рта статуи Годрика, сверкая зеленью 4 глаз и демонстрируя нам корону из рогов. Чем-то ее морда действительно напоминала вытянутое человеческое лицо. Жуткое впечатление. А вот Визлур реально удивил своей летней раскраской в черно-желтый цветочек. Куний аналог мантикоры отличается тем, что крылья у него были как у птицы. Короче, представьте себе росомаху с крыльями орла и желтыми цветочными узорами на черном фоне. Сумасшедшая картина, но вот такой он везлур. Оба магических зверя проявили изрядную сноровку, резво подбежав к мискам и сожрав мясо в один присест. Незабываемое зрелище. Причем если Нунда жрет мясо как кошка, то везлур помогал себе передними лапами, усевшись перед миской на задницу и раскачиваясь своим туловищем. Интересно на него посмотреть, когда он белый. Единственное, что меня удивило, так это его длинная шерсть, свисающая у него с боков. Хотя в чудовищной книге о чудовищах рассказывалось про них, что они опыляют этой шерстью магический горный клевер и другие цветы. Так что здешние альпийские луга в период цветения куда живописней, чем в моей родной реальности. Везлур, самый крупный представитель магических куньих, отличается еще и тем, что может подражать человеческой речи, а если является фамильяром мага, то вполне может говорить осознанные фразы, но его тогда надо обучать. Правда, разумность этой химеры все равно не избавляет от того, что везлур считается зверем пятого класса опасности. Даже более того, он как и Нунда владеет парой магических трюков. Что касается нас, то школьные мантии с символами факультетов играют роль оберегов, хотя я скорее предположу, что эти химеры видят перед собой четыре метки учеников Хогвартса, так что все в порядке. Правда, это не избавило нас от того, что Нунда и везлур решили нас пометить, почесавшись об нас. Мало кто знает, но когда куньи и кошачьи трутся боками головы обо что-нибудь, то оставляют на этих предметах свой запах. Вообще подобная система есть у всех хищных, просто куньи и кошачьи прибегают к ней чаще, чем остальные хищные. Детеныши разбудили нас зачем-то. Долго мы были в спячке. Они необычные. Вот этот со змеиными глазами явно детеныш хозяина Салазара. Две химеры откомментировали на зверином языке наш вид и запах, а потом принялись играться. Сюрреалистичное зрелище, я вам скажу, смотреть за тем, как Нунда и везлур играют друг с другом как кошка с хорьком. 46. После обнаружения тайной комнаты Годрика и Хельги, пришлось в спешном порядке озаботиться сохранением тайны. Пришлось аккуратно подтереть память своим соратникам, союзникам с других факультетов. По факту о тайных комнатах информация осталась у семерых. Я, Луна, Перси, Дадли, Герми, Волди и Джинни. Перси был против того, чтобы оставлять своей сестре такие воспоминания, но мы заступились за седьмую, ибо она оказалась весьма ценным кадром в ремонте замка, так что наш будущий троянский конь в рядах министерства быстро отказался от этой мысли. Подчистив память всем сопричастным к этой тайне, отправил их на тренировку, а сам озаботился защитой от случайного проникновения в тайные комнаты основателей. Можно было, конечно, полезть исследовать и тайную комнату леди Равины, но учитывая, что там осталась стихия воздуха, постерегся этого делать, ибо могу сходу назвать полсотни опасностей, которые нас могут там поджидать. Врага можно утопить, сжечь или живьем в землю закопать, но талантливый воздушник просто перекроет врагу кислород и будет в своем праве, ибо противостоять такому противнику весьма сложно. Во всяком случае, школа воздушных заклинаний для магов-обывателей выглядит незамысловатой, но я не обыватель, так что прекрасно понимаю истинную силу такой стихии, как воздух. А уж капелька таланта в других стихиях превращает воздушника в настоящую машину смерти. Струя пара и песчаная буря способны убивать так же надежно, как и прочие стихийные бедствия. И что мы теперь будем делать с этим знанием? Гарри, я в тебе не сомневаюсь, как и в выборе Дамблдора, но я попросту не представляю, что мы будем делать со свалившимся на наши головы знанием. Перси, твоя центральная задача – это карьера в Министерстве магии. А уж я позабочусь, чтобы тебе не мешали. А это все, это не только весьма серьезные проблемы, но и серьезное подспорье в деле возрождения магического мира. Пора выводить нас из затхлого состояния после магических войн средних веков. Магическому миру нужны перемены, и мы эти перемены вполне можем организовать. Нет, это и садовому гному понятно, что с каждым годом скрывать от остального мира наше существование становится все сложнее, тем более, что весь 19 и 20 век в Магмире то и дело появляются очередные темные лорды, которые пытаются захватить весь мир. Я и до того, как ты мне дал те учебники, понимал, что надо что-то делать, но не видел всей картины, а теперь я порой прихожу в отчаяние и хочу выйти на Луну, что те оборотни. Сейчас, оставшись со мной наедине, Перси высказывал мне все сомнения, которые его одолевали. Третий сейчас раскрывает свой талант как гениальный управленец. Он один из самых ценных кадров, которого мне удалось завербовать в свою команду. Так что сейчас я с ним разговариваю по душам, объясняя линию нашей новой партии. Пускай это звучит банально, но как показала практика после того, как маги заперлись в обособленном сообществе Магмира и закрылись от остальных статутом секретности, ими овладели стагнация и регресс. Чем больше я разбираю историю этого мира, тем отчетливее вижу общую картину. Кусок информации там, кусок здесь, и вот только недавно я начал собирать мозаику в единое целое. В этом году на уроках магической истории мы наконец дошли до интересующего нас периода, так что теперь хоть наконец узнал, из-за чего весь сыр-бор случился. Почему раньше этим не занимался? Да не до того мне было, я и не думал, что вообще являюсь чуть ли не единственным, кто Хок может унаследовать, а тут такая подстава от Дамби. На мне была месть Волан-де-Морту и по возможности тихое пролезание на местный Олимп, а по факту меня подписали на бучу, которая грозит втянуть всех нас в мировую войну. Рассчитывал ли я на такое? Нет. Хотя бы потому, что не представлял себе размеры кроличьей норы. Во всяком случае в книгах по Гарри Поттеру ситуация казалась не настолько системной. А здесь не рядовые разборки между аристократами, а самый натуральный кризис миропорядка. Я вообще удивлен, что после охоты на ведьм и последовавших магических войн волшебники не развалили планету на части. Хотя учитывая, что все фракции в итоге остались у разбитого корыта, приходится признать, что статута секретности тогда стал единственным разумным решением. Иначе бы мы, волшебники, повымерли бы как динозавры. Так ты же говорил, что драконы, это уже по факту другой отряд, пускай и произошедший от динозавров. Птицы вон и вовсе отдельным классом позвоночных существ стали. Впрочем, это все информация для твоего общего развития. Ты у нас будешь вхож в мир цивилов, так что там стыдно не знать про динозавров. А что касается драконов, то не ровен час палеонтологи и биологи отыщут где-нибудь кости и возникнут у них очень интересные вопросы о природе этих существ. Тут надо заметить, что я покривил душой. В моем мире пронырливые ученые таки сумели отыскать скелеты драконов, как раз возраста, когда Homo sapiens только-только появились на планете. Уж тогда на говно и зашли все, кому не лень. Как же, древние люди своей неуемной охотой уничтожили единственный отряд гексаподов, который появился на планете в результате мутации из тетраподов. Вернее было бы назвать их вторичными гексаподами, так как в эпоху рыб в девонском периоде существовали группы, способные стать первичными гексаподами и октоподами. Но эволюция, к нашему счастью, зависит не только от приспособляемости организма к окружающей среде, но и от того, насколько повезло тем или иным группам пережить мировые катастрофы. К нашему счастью, катастрофы девонского периода уничтожили первичных гексаподов и октоподов, иначе бы нашим предкам пришлось очень кисло. Ладно, это все лирика, Перси, куда больше меня волнует твой настрой на работу. Перемены уже давно назрели, да прямо скажем, что они осуществляются. Не в последнюю очередь живой пример тому твой отец. Примечателен тот факт, что он второй начальник своего отдела, а должность эта ему досталась от вашего деда Септимуса Уизли. Изобретения цивилов настолько стали беспокоить магов, что для отслеживания техномагии создали отдельный отдел в нашем-то консервативном мирке. Кажется, я начинаю понимать, к чему ты подводишь. Наша беседа в выручайке сопровождалась дополнилась распитием чая, хотя и не традиционно английским пятичасовым, а во время обеда. Впрочем, Перси не сильно это волновало, ибо, как и все Уизли, он не особо заморачивался с временем приема пищи. Чего не отнять у ласок, а вот чопорности по поводу еды в них не наблюдалось. Хочешь есть, значит время еды. Не хочешь есть, ты не заболел часом. Да-да-да, именно к тому и подвожу, о чем ты подумал. Как это ни удивительно, но именно ваша семья стоит у истоков будущего устройства волшебного сообщества. Хотя чистое колдовство никто не отменял, но цивилы с каждым годом наступают на пятки волшебникам своими изобретениями, и единственный выход из сложившегося положения заключается в сочетании двух путей в единый техномагический. Техномагический. Он самый. Если термин непонятен, то попробую объяснить все просто. Что ты усвоил из тех учебных материалов, что я дал тебе для ознакомления с укладом жизни обычных людей? Перси напрягся, так как я добавил соответствующих ноток, используя свой голос. «Да, дружок, считай, ты на экзамен попал». Третий быстро прикинул прочитанное им в памяти, судя по его выражению лица, и вдруг его губы сложились в улыбку понимания. У них к середине следующего века прогнозируются проблемы с производством, экономикой, да везде проблемы по прогнозам. Я кивнул на эти слова, заставляя рыжика номер три усиленно соображать. А теперь просто представь, что у нас под Хогвартсом, а очень вероятно и под другими школами магии есть так необходимые цивилам ресурсы, и у нас же есть специалисты по их добыче и обработке. Подозреваю даже, что те же русские уже прорабатывают такие проекты. И ладно бы мы требовались как ценные кадры для сырьевой отрасли, так мы можем стать незаменимыми специалистами во многих высокотехнологичных производствах, что автоматом подстегнет развитие магических наук. Задумайся просто на секундочку, что те магические методики, что сейчас использует твой отец для зачарования Фордика, это же начало совершенно новой страницы в трансфигурации, чарах и зельеварении. Да я, даже зная всего лишь полтора курса трансфигурации, уже могу представить в воображении сотни, а в будущем и тысячи новых зубодробительных формул для получения нужного результата при работе с материалами. Черт побери, да за счет магии сопромат как предмет инженерного дела можно смело утраивать по объему, если не удесятерить. И это та информация, которая приходит на ум мне, 12-летнему пацану, выросшему в мире цивилов. А представь, какие варианты открываются перед взрослыми. Перси задумался, серьезно так задумался, и видно четко, как до него доходит, что обучение на руководителя именно его было взято мной за основу не случайно. Да и потом, я же ему подсовывал инфу о том, сколько выпускников Хага возвращается в нормальный мир и устраивается именно в том качестве, которое мы тут обсуждаем. Перси так внезапно это осознал, что вскочил со своего кресла и принялся лихорадочно носиться по комнате, пытаясь словами выразить все то, что он понял, а я удерживал телекинезом перевернутый им чайный столик со всем чайным набором. Маги такие внезапные, что просто диву даешься, когда до них доходит простая истина. Вот и до третьего дошло. Страшно представить, что будет, когда он сумеет все это объяснить своему отцу, а в то, что это случится, я уверен на 1000%. Более того, я даже подтолкну Перси к этому. Я же пообещал мистеру Уизли, что помогу в работе его отдела. Тем более, что у нас тут в Хаге как раз Сириус отирается в роли декана и профессора, так что наладить выпуск соответствующих кадров будет просто. Далее останется только направить по нужному курсу аристократию, которая сейчас занята изучением родового устоя. Они получили от меня те знания, которых им так недоставало, но только позже до них дойдет, что диктум фамилия расписывает лишь социальную сферу жизни, не избавляя магов от необходимости заняться собственным развитием. Ну да, это дело будущего. После того, что я выяснил о событиях, предшествующих принятию статута секретности, до меня дошла простая истина, что маги в качестве сдерживающего прогресс человечества фактора самоустранились, оставив цивилов решать вызовы, бросаемые миром в одиночку. Миры разные, а проблемы везде одни и те же. Человеческий фактор. И похоже, местная стагнация человечества, что среди цивилов, что среди магов, нарастает как снежный ком. Спасать весь мир. Нет, я еще из ума не выжил, чтобы подписываться на такую неблагодарную геройскую работу, а вот сделать на своем участке фронта все, что можно, и даже сверх того, это мы еще поживем, побарахтаемся. Сразу не сдох, значит, переживу. А что касается хаоситов, то в стагнирующем обществе появление желающих быстрого могущества неудивительно. Гораздо больше меня удивляет то, как оказывается неоднозначно повернулась эта история. Повторяюсь, но ничего не поделаешь. После произошедшего в конце первого курса обучения в Хаге стало понятно, что события развиваются куда быстрее и опаснее того, что происходило в каноне. Впрочем, теперь я могу не переживать за Перси, так как третий свой фронт работ теперь представляет так же хорошо, как и я свою задачу. Что же касается экономической базы нашего нынешнего существования, то одних только алхимических ингредиентов, получаемых с трех стражей Хогвартса, должно хватить с лихвой на все наши начинания. Впрочем, это не удивительно как раз, ибо одна только шерсть Нунды может стоить целое состояние. А у нас есть яд и чешуя Василиска, кровь и слюна Везлура и жель Нанди Грызлика, а про кислотную слюну наших с Гермионой Мурок и говорить не приходится, Да и я такой мантикоры, как Нунда Гадрика, ни хрена не изучен, ибо добыть его никому не удавалось, так как даже шерсть Нунды собрать — это огромный риск для жизни. А у нас тут буквально огромное количество ингредиентов для алхимии буквально под рукой и задарма. Что же касается волшебной нефти и источников воды под Хагом, то это пока стоит отложить в сторону. 500 очков Гриффиндору в исполнении с ней нужно растянуть на следующий год. А ведь есть еще и школьный Феникс. Стоп. А ведь если подумать, то не может ли быть такое, что Феникс является тем самым стражем-питомцем Равины Равинкла? Именно это я и решил выяснить у Фаукса, направившись после разговора с Перси в директорский кабинет. Ведь если подумать, то Феникс как раз-таки и есть орел, изображенный на гербе Равинкла, хотя три других факультета упорно кличут обитателей дома Равины воронами. Та еще загадка, хотя с гриффиндорцами то же самое. Гриффиндор буквально означает «золотой грифон», назовут нас упорно львами, хотя это и связано, но при этом на гербе факультета гордо красуется мантикора, которая ни разу не лев, а саблезуб. Оно, конечно, близко, но далеко не одно и то же. Феникс в небе ночном вторит движению комет. Демон или орел, хранящий бессмертие секрет, смотрит на мир с дивных высот, но не вступает с ним в спор. Кто из людей видел этот полет, счастье познал и восторг. Напевая себе под нос эту песню, я добрался до кабинета директора и сообщил Гаргулье, что мне нужно поговорить с Горацием и школьным Фениксом. «Гарри, добрый вечер. Что привело тебя ко мне?» Гораций в плане гостеприимности был просто сама доброта и щедрость. Ну еще бы, ему аж директорские покои перепали, так что старик всегда был рад меня видеть. Как говорил дядя Моисей из соседнего гаража: «Молодой человек, чтоб я каждый день испытывал беспокойство за такие-то деньги». Слакхорн уже успел оценить преимущество полученной должности. Она дает своему владельцу весьма серьезный иммунитет, так что недаром Вальдемар так рвался в школу преподавать, чтобы потом занять сей золотой трон. Да уж, тот еще каламбур. Кажется, я начинаю понимать, откуда в Вахе взялся золотой унитаз. «Добрый вечер, директор, да вот пришел к вам на чай». «Конечно, конечно, мой чай многие хвалит. Я, как и Альбус, умею ценить редкие букеты». Хозяин кабинета само радушие: «Директор Слакхорн, для начала пригласите сюда профессора Снейпа. У меня есть для вас кое-что интересное». Собственно, мой резко появившийся среди зимы загар получился благодаря свойству этой субстанции. Директор тут же крутанул палочкой в руке и пригласил декана Слизерина сюда с помощью патронуса в виде угря. Я же воспользовался тем, что Слакхорн надиктовывает сообщение для Снейпа, и подошел к насесту с Фауксом. «Ну что, красавец, ответь мне на вопрос, ты ли являешься одним из стражей школы, оставленным здесь Равиной Равинкла?» «Курлык». Дословная мыслеформа Феникса, переданная мне, содержала серьезные сомнения в моем умственном здоровье. Я же изрядно удивился этому факту. «Как так, не ты? Обалдеть!» Фаукс сочувствующе покивал головой на мой шок.